Глава 10. Миша. Она не решится. Фигня. Девчонки вечно строят из себя не весь что. А когда дело доходит, тут же в кусты с визгами сбегают. Уверен, и это такая же. Стоит тут, гонит свою браваду, даже раздеваться начинает. Смелая. Ну, посмотрим, до каких границ дойдут ее смелость и гонор. На кровать спиной ложится. По стройным ногам шортики свои короткие стягивает. Хоть бы один изъян в них найти. Есть родинка, да и ту вылизывать хочется. Скольжу взглядом по ногам, по плоскому животику, по груди, которую успел заценить еще 2 дня назад. Ты не сможешь. Скорее себя уговариваю, потому что уйти надо вот прямо сейчас, а не стоять столбом, пока твой собственный в штанах уже дышать мешает. Хоть бы постучал кто-то, хоть бы остановил это. Ебануться. Я впервые в жизни хочу, чтобы девчонка сама остановилась. Чтобы перестала трогать свою грудь одной рукой, а другой оттягивать резинку кружевных трусиков. Кто вообще носит такое белье под шортами? Отпетые шалаболды, знающие, что вот-вот подцепят мужика? Эта дрянь не сдается. Продолжает оттягивать резинку, раздвигать ноги шире. Я уже и забыл, с чего начался наш спор. Почему орали друг на друга? Но теперь вряд ли смогу забыть розовую щель, все больше виднеющуюся между раскинутых в сторону ног. У нее отличная растяжка. Я бы спокойно смог закинуть ее ноги за голову, чтобы увидеть этот красочный пирожок во всей своей блязкой красоте. Она, наконец, оставляет трусы болтаться на ноге, а сама пальцами себя касается, прикрывает киску. Но только лишь за тем, чтобы раздвинуть половые губы и провести между ними. Сука. Яйца в трубочку сворачиваются, а во рту пересыхает. И кажется, что только в этом розовом совершенстве я смогу напиться как следует. «Плохо тебе?» — стонет девчонка, выгибается, сосок свой оттягивает. «Многое бы я отдал, чтобы сейчас сам его выкручивать». Чтобы сука от боли визжала и пальцы в пизду ее жестко вставить. А мне вот очень хорошо, Миш, я такая влажная, мокрая. Хочешь потрогать? Закрой рот и палец в себя засунь. Она открывает глаза, а я и сам не понимаю, как мой член в моей руке оказался. Ноги ватные, но я начинаю дрочить. Ты не слышала? Пялится она на меня, облизывает губы. И поднимает руку, чтобы облизать себе палец. Ровно для того, чтобы окунуть его в себя. Достать, демонстрируя мне светлую смазку. И снова засунуть в себя. Глубже. Провожу по члену рукой. Сдвигаю плоть. Сжимаю. Сука, почти больно. А эта дрянь еще и улыбается. Делает, как я говорю. И в голове сразу мысли о том, что еще она сделает по моему приказу. Как далеко зайдет. Хочу видеть, как ты кончаешь. Собственный голос сиплый. Не помню, когда последний раз хотел трахаться до скрежета зубов. Страшно, блядь. Потому что эта сука завораживает. Ядом в кровь просачивается. Между ног сладкая невинность. Видно, что нетронутая. А на лице горький блуд. И это сочетание просто крышак рвет. Двигаю собственной рукой все чаще, пока Алиса то трахает себя, то клитор натирает. Мне уже не хочется, чтобы кто-то помешал. Теперь наоборот, я жажду посмотреть, как будет корчиться в муках оргазма эта сука. Видеть настоящие эмоции на ее лице. Тебе нравится на меня смотреть, Миш? Мне так нравится на тебя смотреть. Нравится видеть твой член. Я бы хотела его в рот взять. Я бы тоже хотел увидеть, как ты сосешь. Хриплю, теряясь в пространстве. Ты скоро? Я почти, почти кончила. Ты смотришь. Я бы вряд ли сейчас смог отвернуться. Кончай, Алиса, давай. Давай вместе. Покажи, как ты это делаешь. Дрянь! Какая же ты сладкая дрянь! Дрочу уже на грани реальности. Рука немеет от усилия, когда вдруг Алиса прогибается в пояснице, запрокидывает голову, кончает бурно, красиво, лаская себя все быстрее. Меня и самого ведет. По телу проходит болезненный импульс, а яйца простреливает наслаждением. По кулаку начинает течь, а перед глазами черные мушки летают. Сколько я себе не дрочил? 5 лет? А тут на тебе. Она проводит мокрыми пальцами по груди, вытирая все, что поднимает голову. Смотрит на меня осоловелыми глазами. Такая красивая, холодная, чужая, что кровь стынет. Обычно бабы все одинаковые. Блондинки, брюнетки, рыжие. Все на одно лицо. Даже попроси меня описать Катю, вряд ли получится. Она простая, таких миллионы. А лицо Алисы я, наверное, запомню навсегда. Хищное выражение, раскосые глаза, пухлые губы, лицо сердечком. Может, от оргазма в голове шумит, но я чувствую, что она пришла, чтобы сделать то, чего не стал делать отец 2 года назад, когда мы с друзьями сперли его деньги. Тогда он потребовал угомониться, жениться и быть достойным сыном своего отца. Очевидно, забыв упомянуть, что сам является тем еще ублюдком. Смотреть на Алису больше не могу. Она и сама вдруг краснеет и отворачивается. Бравада закончилась. Я бы многое ей сказал на этот счет, но лишь застегиваю ширинку и покидаю ее комнату. Нахер я вообще приехал? Повелся, как малолетка на игнор? Пора голову включить и напомнить отцу, что эти 2 дамы появились в нашем доме не случайно. Надо выкинуть их, пока дел не натворили. Привожу себя в порядок у себя в комнате, меняя джинсы на шорты. Спускаюсь, а там будущая мамочка развлекает Катю и мать ее. Пытаюсь найти в себе каплю чувства вины за инцидент в спальне, но совесть, как обычно, молчит. Зато желание продолжить начатое набирает обороты. А если она просто развратная сучка, которая меня хочет и не планирует сдавать, то какая, собственно, разница? Наоборот, неплохо, если рядом будет всегда доступная дырка, раз Катя такая выебистая. Тем более не надо что-то будет выдумывать, обдумывать, где потрахаться. Но это только в том случае, если Алиса такая, как есть. Но интуиция говорит, что она далеко не случайно появилась вместе с матерью в нашем доме именно сейчас. «Сережа приехал!» – кидается почти мачеха к двери, в которую входит отец. Кивает мне, обнимает будущую супругу и улыбается Кате с матерью. «Смотрю, вся семья в сборе. А где мой любимый прокурор?» Он тоже скоро обещал быть. «Отлично, у меня для него есть предложение. Мне сегодня подали идею. Думаю, он будет только за». «О чем речь? Почему у меня чуйка, что дело касается меня?» «А вас, Кати?» Он садится на диван, и Ирина тут же приносит ему виски. Отличная вышколенная собачка. Доберман в юбке. Как вам идея сыграть 2 свадьбы в 1 день? Резонанс будет дикий. Все СМИ будут пищать от восторга и умиления. Сам не знаю почему, но поднимаю взгляд. На 2-м этаже Алиса. Смотрит прямо на меня. Ее лицо тут же меняется. Она улыбается отцу, спускается прямо к нему. И тот принимает ее в объятия. «Ну как тебе, Алис, идея?» «По-моему, замечательная. Катя, да не паникуй ты, но у меня даже платья нет. И друзья, всех нужно позвать. Я помогу тебе», — улыбается сестренка. «Ты будешь самой красивой невестой. Правда, Миш?» «Без сомнения». «Ну, не знаю. Миш, ты готов?» «Я давно готов, любимая, ты же знаешь». «Но у нас всего 3 дня». «Так у нас почти все готово», – подхватывает Ирина. «Конечно, придется попотеть, но уверена, что мы справимся». «Я бы, наверное...» «Надо, Катя. Иногда нужно делать, что говорят, а не что хочется». «Словно бывает иначе. Не могу не вставить, и тут же получаю убийственный взгляд отца». «Я за свадьбу. Чем быстрее, тем лучше». За ужином Алиса, как назло, садится рядом. Пытается развеселить Катю. Все время наклоняясь к ней через меня, грудью своей задевая. Я же, стиснув зубы, терплю, потому что дико хочется нагрубить ей, оттолкнуть или прижать к себе и выебать во все дыры. Напрашивается ведь. И что задумала? «Свадьбу мне сорвать хочешь?» — говорю, когда вконец расстроенная Катя уходит из-за стола. Но ее мнение уже никого не интересует. Все все решили, и ей останется только подчиниться. Она, конечно, попыталась сказать что-то своему отцу, приехавшему к ужину, но тот лишь коротко рявкнул, и она умолкла. «Не поняла?» — хмурится она. «Думаешь, что снимаешь на камеру наши шалости, а потом покажешься во время свадьбы? Какие-то бурные фантазии. Зачем мне это? Пока не знаю, но собираюсь выяснить. У тебя паранойя. Я просто хотела приятно провести время. Ты мне нравишься. Я тебе тоже. А что, в Питере закончились озабоченные подростки твоего возраста? Ага, с тех пор, как увидела тебя. Да не парься. Не хочешь, не надо. Когда, говоришь, твой Глеб приезжает? Зажгу с ним». В голове тут же возникает ролик о том, как она на все готовое лежит перед ним, раздвинув ноги. Пиздец кроет. Потому что хочется самому все это попробовать. И кожу эту нежную, и влажность розовую. «Что?» «Ничего», — говорю ей и, наконец, принимаю за ужин. Но руку все равно опускаю на бедро сестренки. Она не дергается, спокойно ест, общается с матерью Кати, убеждая, что поможет все подготовить. Только дрожь проходит по ее телу, только ноги расставляет шире, позволяя мне коснуться края шорт. Может, она права? Может, у меня паранойя? Может, мы сможем отлично провести время? Кусаю кусок мяса на тарелке, жирного, вкусного, и вижу, как то же самое делает Алиса, совершенно не стесняясь. Это заводит. То, как ее белые зубки врезаются в плоть. Как язычок слизывает сок с губ. Пожалуй, нахуй Глеба. Я первый.